Закон Саймона. Этот закон я поминал не раз. Так на нем базируется вся моя статья «Золотые миллиарды». Процитирую кое-что из нее. Впервые идея пределов роста человечества сформулирована в докладе, подготовленном под руководством Дерека Медоуза по заказе общества видных ученых и политиков Римского клуба. Доклад «Пределы роста» нашумел немало, но общеизвестной и общепризнанной в широчайших массах идея ограниченности возможностей Земли стала вследствие активной и эффективной агитации поборников охраны окружающей среды. Их вождь Пол Эрлих оказался не только неплохим биологом, но и блистательным пропагандистом. Против прославленного профессора экологии Стэнфордского университета Пола Эрлиха выступил мало кому известный профессор экономики Мэрилендского университета Джулиан Саймон. Он заявил, раз по мере исчерпания ресурса его цена растет, то задолго до этого исчерпания наука и инженерия найдут способ заменить его чем-нибудь подоступнее и поэтому подешевле. А чтобы доказательство было нагляднее, Саймон предложил пари. Цена любого сырья в ближайшие 10 лет упадет. Эрлих принял вызов, тем более что и условия пари были для него крайне выгодны. Он признавался победителем, если за 10 лет подорожает хотя бы один из 5 выбранных лично им видов сырья. На пари Эрлих выбрал 5 металлов, довольно редких и совершенно необходимых. Вольфрам – основа жаростойких сплавов, необходимых энергетике и керамике для металлообрабатывающих инструментов. Медь – протянутые по миру провода, линии связи, электропередачи, электродвигатели. Никель и хром – нержавеющие стали, защитные покрытия. Олово – защита консервных банок и медной посуды. Все это отрасли необходимые и быстро развивающиеся. По мере их роста – цена сырья обязана вырасти. А через 10 лет Пол Эрлих вынужден был публично заплатить Джулиану Саймону $10,000 за проигранное пари. Как я выяснил впоследствии, условия пари были иными, а описанная мною в статье всего лишь одна из легенд, порожденная десятилетиями бурных споров вокруг теории исчерпания земных ресурсов. Пол Ральф Эрлих условно приобрел по биржевой оптовой цене на 29 сентября 80 года каждый из 5 металлов на сумму $200. Итого поставил $1000. По биржевым оптовым ценам на 29 сентября 1990 года эти количества металлов стоили в общей сложности $423.93. Так что Эрлих перевел Джулиану Линкольну Саймону $576.07. Разницу цен. Если бы металлы подорожали, Саймон перевел бы соответствующую разницу Эрлиху. Похоже, упомянутый мною в статье обвал цен многих металлов в 1970-е Эрлих счел случайностью. И никто из экологистов более не рискует этот вызов принять. Подвел их технический прогресс. В момент заключения пари цены всех выбранных Эрлихом металлов росли. Поэтому инженеры искали способы обойтись без дорогого сырья. И нашли. Режущий инструмент теперь состоит в основном не из карбида вольфрама, а из корунда. Окись алюминия составляет чуть ли не 10-ю долю земной коры, входит в любую глину. Ее запасов хватит миру на миллионы лет. По этой же причине алюминий потеснил медь из проводов. В системах связи медь сменила стекловолокно, сырье – обычный песок. Слой олова на консервных банках стал тоньше в десятки раз. Защиту их ныне обеспечивают прежде всего синтетические лаки. Усовершенствованы способы нанесения хромовых и никелевых покрытий. Они стали плотнее, значит, можно их делать тоньше. Да и сплавы выработаны новые, с меньшей долей вольфрама, никеля, хрома. Конечно, этих металлов на Земле не стало больше, разве что никелевые месторождения нашлись новые, но потребляют их куда меньше, и цена, соответственно, упала. Не помогла Эрлиху даже инфляция, как раз в десятилетие знаменитого пари, весьма ощутимая. Выбранные им металлы подешевели намного заметнее бумажных денег. Экспорт невозобновляемого сырья всегда кажется привлекательным именно в расчете на его подорожание по мере исчерпания. Но еще ни разу расчет не оправдался, и, судя по работам Саймона, не оправдается и впредь. Между прочим, технический прогресс подвел не только Эрлиха. Социальная программа кандидата в президенты Чили Сальвадора Альенде Госсенса была феерически щедра именно в расчете на подорожание меди. Чили располагает чуть ли не крупнейшими в мире ее запасами. Но медь начала дешеветь вскоре после избрания Альенде. А отменить щедрые посулы социалист во дворце Ла Монеда, подпираемый слева коммунистами из правящей коалиции, не рискнул. И за 3 года довел страну до такого разорения, что даже дисциплинированный генерал Аугусто Пиночет Угарте не выдержал и 11 сентября 1973 года возглавил первый за добрую сотню лет мятеж чилийской армии. Иначе Андскую республику разорвала бы в клочья гражданская война. Правда, кое-кто считает, энергоносителей закон Саймона не касается. Энергию ничем не заменишь. А будешь сжечь уголь вместо нефти, борьба с золой и копотью съест весь выигрыш в цене. Между тем, энергоисточники куда разнообразнее, скажем, алюминиевых руд. Правда, некоторые и впрямь недешевы. Так, проект Международного исследовательского термоядерного реактора, ИТЕР, был заморожен еще при Клинтоне из-за дороговизны. Но эксперты сразу предсказали, как только нефть дойдет до $50 за баррель, ИТЕР разморозит. Прогноз оправдался, $60 бушевских, при которых переговоры по ИТЕР возобновились, как раз равны $50 клинтоновским. И уголь не всегда копоть. Подземная газификация, правда, имеет низкий КПД. Из угольного пласта удается извлечь не более 2/3 заключенной в нем химической энергии. Зато на выходе газ, по чистоте не уступающий нынешнему природному, и для химического синтеза удобнее. Углем не раз заменяли нефть, придуманный бывшим неудачливым разведчиком Владимиром Резуном. Ныне он фантаст в жанре альтернативной истории под псевдонимом Виктор Суворов. Советский захват румынских нефтепромыслов в 1941-м обездвижил бы разве что флот Германии. Остальная боевая техника противника питалась бензином, синтезированным из угля, а начать войну с захвата Рура не смог бы не то что Сталин, но даже сам Резун. А есть еще и битуминозные сланцы. Их хватит на тысячелетия, и экономия энергии тоже часть закона Саймона. За десятилетия после войны судного дня удельный расход топлива на отопление и автомобили упал в 2-3 раза, что и стало едва ли не основной причиной удешевления нефти. Бесчеловечная экономика. Маргарет Хилда Робертс, более известная по фамилии мужа, Тэтчер, однажды указала: «России для работы на нефтепромыслах и нефтепроводах требуется население не более 10-15 миллионов человек. Наши патриоиды почему-то решили, что она призывает к массовому истреблению граждан России, и праведно разгневались». На самом деле премьер-министр Великобритании, не понаслышке знакомая с сырьевой экономикой, в начале премьерской карьеры она боролась и с непомерными претензиями работников национализированной угольной промышленности, и с риском нидерландской болезни от нефтепромыслов у британского побережья, предостерегала нас от одной из главных сырьевых опасностей – ненужности собственного населения. В промышленной экономике каждый сам себе зарабатывает на жизнь, делая нечто полезное для других. Чем больше людей, тем больше возможностей заработка у каждого из них. Поэтому в промышленной экономике люди лишними не бывают. Доля безработных довольно скромна, даже в кризисные периоды редко зашкаливает за 10%, и всего лишь обеспечивает быструю перестройку на новые, более перспективные направления деятельности. Чем больше людей, тем легче наладить разделение труда, тем глубже специализация каждого работника. Значит, выше его производительность, и тем самым производительность всего хозяйства. Промышленная экономика при увеличении населения наращивает эффективность. Это, конечно, идеальная схема, но реальная жизнь не уходит от нее слишком далеко. Промышленная экономика при всех ужасах периода ее становления, послуживших основой самых патетических глав капитала Маркса, в целом способствует росту населения и его благосостояния. В экономике постиндустриальной картина сложнее. Основную прибыль обеспечивают сравнительно немногочисленные творцы и организаторы. Прочие нетворческие граждане нужны лишь для обеспечения их деятельности. Казалось бы, здесь много народу не нужно. Но очень уж разнообразны потребности творца. Обеспечивать их нужно всесторонне, значит, и вспомогательный персонал должен быть изобилен. Какому-нибудь Гейтсу или Спилбергу невыгодно наклоняться за уроненным бумажником, даже если тот лопается от 100 долларовок. За потраченное время он успел бы заработать куда больше, поэтому в постиндустриальной экономике даже уборщица получает немалую долю общего процветания. Тут мой оптимизм оказался чрезмерным. Как выяснилось вскоре, сфера услуг даже в Соединенных Государствах Америки не в состоянии впитать все население, высвобожденное переносом производства в регионы дешевой рабочей силы. Немалая часть его оказалась на пособиях по безработице, замаскированных под оплату фактически ненужной работы. Финансовые манипуляции ради сохранения этих пособий породили нынешнюю Великую депрессию. В сырьевой экономике картина прямо противоположная. Размер сырьевой кормушки фиксирован. Отправь на самотлор или Ямал в 10 раз больше буровиков, общий запас в подземных кладовых не вырастет ни на кубометр. Правда, добыть его удастся и впрямь быстрее, но тоже не в 10 раз. Проницаемость подземных пластов не бесконечна, так что добыча ограничена скоростью просачивания. Стало быть, чем меньше людей соберется вокруг сырьевой кормушки, тем больше достанется каждому из них. Не зря одна из первых серьезных монополий промышленной эпохи возникла как раз вокруг нефти. Основатель треста Standard Oil Рокфеллер действовал самыми жесткими методами. Он не только скупал скважины у конкурентов, но и запугивал тех, кого не удавалось сразу склонить к продаже по дешевке. Кого-то он разорял, закупая у местных железнодорожных компаний все рейсы. В ту пору трубопроводов еще почти не было, и нефть перевозили обычным транспортом, чаще всего даже не в цистернах, а в обычных бочках. Кого-то из конкурентов просто убили, хотя заказчиков формально не установили. Похоже, бил Рокфеллер и по России. На рубеже 19-20 веков крупнейшие в тогдашнем мире бакинские нефтепромыслы процветали. Рабочие, конечно, жили бедно, но куда лучше большинства коллег в других регионах и отраслях. Тем не менее, там разразилась одна из грандиознейших забастовок, причем сопровождаемая массовым вандализмом. Загорались скважины, ломались насосы, перекапывались дороги, по которым вывозилась нефть. Стачка прекратилась, когда почти всю долю мирового рынка нефтепродуктов, ранее занятую Монташевыми, Нобелями, Ротшильдами, захватил Рокфеллер. Рокфеллер стал одним из первых объектов применения антимонопольного законодательства. «Я против вмешательства государства в хозяйственную жизнь. Монополию проще всего ограничить, убрав другие ограничения». Например, открыв доступ на рынок аналогичным монополиям со сходными товарами. Но если монополия удерживается уголовными приемами, а доказать преступление не удается, возможно, и антимонопольные законы пригодятся. Вдобавок, сырьевые кормушки не бездонны. Человечеству в целом это не важно. По закону Саймона, любому дефициту найдется замена. Но каково хозяевам кормушки? Они-то останутся у разбитого корыта. Вот и стимул ни с кем не делиться, а копить на черный день. В СГА такие накопления, налоговая скидка на возможное истощение недр, долгое время были узаконены. Президент Кеннеди пытался отменить скидку ввиду роста геологических знаний. Подземные запасы теперь оцениваются куда точнее, чем в эпоху появления закона. Есть мнение о причастности крупнейших нефтепромышленников СГА к убийству Кеннеди. У нас проблемы численности населения не сходят с повестки дня еще с советских времен. Застой на нефтедолларовой почве сопровождался явным падением рождаемости не только потому, что современное общество предпочитает качество детей их количеству. Сказалось и заметное замедление многих отраслей нашей промышленности. Президент Путин в трех посланиях – в 2000-м, 2003-м и 2006-м подчеркивал остроту демографических сложностей. В 2006-м даже предложил изрядные по российским меркам доплаты за детей. Но министр финансов тут же уточнил: основная масса доплат не ранее 2010-го. Оно и понятно, нынче у нас экономика сырьевая, люди ей не нужны.